побаивалась, что девушка смутится, растеряется и покажется ее ученому сыну слишком дикой. Но смутился и растерялся Сулейман. Так гордо повела себя с ним юная черкешенка, так холодно взглянула на него своими умными большими глазами, на дне которых залегла незамутненная, но уже неистовая чувственность. У Гюльбахар не было выбора. Была привезена сюда для утех этому высокому, понурому султанскому сыну. Ею гордое ее племя кланялось будущему султану, была брошена в бурную горную речку в надежде, что выберется на берег без чьей-либо помощи, послана в пасть львенку с верой в то, что не даст себя проглотить, а станет такой же хищной львицей, должна была повести себя здесь с достоинством, не чувствуя себя жертвой. Поразить своего повелителя не одной лишь красотой и нетронутостью, но и врожденным умом, богатством души, которого, если и не имела достаточно, то должна была обрести быстро, умело и незаметно. Знала для этого единственный способ — гордость, прикрываясь которой можно достичь всего на свете. Она стала султаншей, прежде чем Сулейман султаном. Такая царственная походка была у нее, такой взгляд, голос. Валиде едва сдерживала дрожь, пронзавшая все ее тело. Кровь ее предков, ее собственная кровь пробудилась в этой гибкой девушке, в ее бархатных очах, в острых твердых персях, в крепких бедрах, в розовых пальчиках смуглых ног, которые черкешенка с удовольствием показывала всем в гареме, расхаживая босиком в широких шелковых шароварах и в длинных прозрачных сорочках с широкими рукавами. Смуглое тело проглядывало сквозь тонкую ткань черкесской сорочки так сладко, что Сулейман напрочь забыл о своей сдержанности и настороженности ко всему, что так или иначе посягало на его собственную свободу. Он не мог оторваться от Гюльбахар, забыл даже о своем любимце Ибрагиме, о ночных бдениях с мудрыми знатоками законов и сладкоречивыми поэтами, об охоте и конных скачках, о стрельбе из лука и подковывании коней. Женщина, присланная для любви, должна любить. А если любит горячо и верно, должна рожать сыновей. Каждая Далиска хотела бы родить сына для Шахзаде, чтобы самой стать законной женой Кадуны, а там и султаншей. Но семя османов падает лишь в избранное лоно. Чего не смогли рабыня Далиски, то совершила вольная черкешенка. За год родила Сулейману сына Мехмеда, потом еще одного сына, названного Мустафой, а затем третьего — Мурада. После второго ребенка из тоненькой, хрупкой, почти прозрачной девушки Гюльбахар неожиданно превратилась в полную, округлую, мягкую гаремную любовницу, но не утратила очарования для Сулеймана, продолжала рожать ему детей. И когда уже, будучи султаном, нетерпеливо ждал из Манисы свой гарем в столицу, она была в близком ожидании четвертого ребенка. И это за неполных 4 года. И теперь почти никто не вспоминал ее нежного имени Гюльбахар, а называли по-новому, соответственно положению, которое заняла при дворе, Махидевран, то есть госпожа века. Прибыла в Стамбул полновластной султаншей. Уже не осталось в ее памяти ничего о далеком своем и, собственно, нищем роде, ибо дала начало пышному роду султанскому. Не знала она, что может значить ум для нее, ибо могла заменить его могущественной державой. Не заботилась о душе, имея безраздельную власть. была чужда милосердию, озабочена только раздачей повелений. Ходила по гарему низенькая, толстая, почти квадратная, увешанная драгоценностями, вся в золоте и самоцветах, бугрившихся на ее округлостях точно острые камни на утоптанной горной дороге. Походка ее была царственной. Незаметно отдавала служанкам самые неожиданные повеления. Подать чашу с напитком, поправить одежду, подложить подушку под ноги, погладить волосы, почесать за ухом, ласково пощекотать пятки.